аресты и казни бывших сподвижников. Однажды после сражения в битве при Сватера король вызвал Нильса. «Есть сведения, что мои чиновники из Вестготланда ведут тайные переговоры с противником. Это измена. Предатели должны получить по заслугам. Повелеваю казнить их, а дома изменников сжечь». Стур отправился выполнять приказ, но когда он встретился с подозреваемыми в измене, понял, что их оклеветали. Расправа над неугодными королю чиновниками не состоялась. Эрик был взбешен. Однако сразу уничтожить Стура за неповиновение побоялся. Для начала решил унизить военачальника. Король приказал одеть Нильса в рванье, водрузить ему на голову соломенный венец, усадить на хромую клячу и в таком позорном виде провести по Стокгольму. Королевские стражники заставили горожан швырять в опального полководца камни и комья грязи. На первых порах подобное унижение знатного аристократа удовлетворило Эрика. Вскоре он даже поручил Стуру возглавить посольство в Лотарингии. Но король не забывал его неповиновения. Подозрительность и боязнь заговоров доводили Эрика до безрассудных поступков. С каждым днем он терял своих сторонников и верных приближенных. Одних король бросал в тюрьму или отправлял на казнь, другие, опасаясь за жизнь, бежали за границу. Вскоре Нильс Стур и большинство его родственников были арестованы. Государь обвинил их в измене. Однажды король сам явился в камеру к знатному узнику. «Ты должен публично признаться в неповиновении и предательстве», — заявил Эрик арестанту. «Лишь это спасет тебя от смертной казни. Склони голову и назови изменников, соучастников заговора». Но сломить и взять хитростью Нильса не удалось. «Не было заговора, король. Никто из моих близких не предавал тебя. Готов повторить это и на страшном суде. Клятву на верность шведской короне я сохранил». Твердый ответ Стура взбесил Эрика. Ведь он уже отдал приказ собрать жителей Стокгольма на площади Сторторга. Об этом город оповестили глашатые. Государь намеревался устроить публичное покаяние заподозренных в измене, а затем некоторых из них казнить. Король не любил, когда срывались его планы и замыслы. Площадь Сторторга была печально знаменита в шведской столице. В 1280 году на этом месте Магнус Ладулас казнил своих родственников, обвинив их в предательстве. Здесь же, в 1520 году, произошла знаменитая Стокгольмская кровавая баня. На площади Сторторга нашли свою смерть много невиновных людей. Вот почему в средние века стокгольмцы считали, что здесь по ночам можно встретить привидения незаконно погубленных людей. Эрик XIV посчитал, что без публичного покаяния, популярного в стране Нильса Стура, задуманная им кровавая потеха во многом проиграет. Раздосадованный стойкостью арестанта, король выхватил кинжал и ударил в грудь Стура. Нильс и тут проявил характер. Он покачнулся, выдернул из груди и поцеловал окровавленный клинок, а затем вернул кинжал Эрику. «Даже в этом состоянии я остаюсь верен шведской короне», — прошептал Стур и упал на колени. Благородный поступок аристократа еще больше взбесил короля. Он тут же приказал казнить Нильса, а затем задушить всех его арестованных родственников и друзей.